Вот почему весь вечер она провела перед телевизором, гадая, не потому ли она чувствует себя предательницей по отношению к нему, и не потому ли не решается пойти посмотреть ему в глаза. Придя к выводу, что, скорее всего, так оно и есть, Либи окончательно расстроилась и съела два больших пакета попкорна с чеддером, которые были вовсе ни к чему. Спасибо большое, и в результате пошла спать одна. Всю ночь она воевала с подушками, одеялами, с перерывами на цветные широкоформатные кошмары. Потоптавшись по квартире, поискав в холодильнике пакет с сельдереем, чтобы отчетливо осознать вину за вчерашний попкорн, и посмотрев некоторое время ток-шоу о женщинах, вышедших замуж за мужчин, которые им в сыновья годятся, а некоторые даже во внуки, Либби поднялась по лестнице, чтобы найти Гидеона. Она обнаружила его на полу в музыкальной комнате. Он сидел под окном, подтянув колени к груди и опустив на них подбородок, всей своей позой и видом напоминая обиженного ребенка, ни за что получившего от родителей нагоняй. Вокруг него были раскиданы бумаги, оказавшиеся при ближайшем рассмотрении ксерокопиями газетных статей, посвященных исключительно одной теме. Значит, он снова ездил в новостную библиотеку. Гидеон не взглянул на нее, когда она вошла в комнату. Он был весь поглощен статьями, лежащими вокруг него, и Либи даже подумала, что он вообще не слышит ее. Она окликнула его по имени, но он не отреагировал, только начал тихонько покачиваться, вперед, назад. «Нервный срыв!» — встревожилась Либи. «Совсем съехал с катушек!» Он выглядел действительно как сумасшедший. «Одет в то же самое, что носил вчера», — отметила она. «Значит, и спать не ложился. Эй-эй!» — осторожно, — сказала она. — Что с тобой, Гидеон? Ты снова ездил в библиотеку? Почему мне не сказал? Я бы отвезла тебя. В глаза ей бросились заголовки статей, копии которых Гидеон веером разложил перед собой. Она увидела, что британские газеты, следуя присущей всей стране склонности к ксенофобии, набросились на няню с ржавым тисаком. Если она называлась не немкой, то бывшей коммунисткой, чья семья при просоветском режиме обладала большим достатком. — Ага, скажет еще подозрительно большим достатком, — сардонически хмыкнула Либи. Одна газета раскопала информацию о том, что дед Кати Вольф был членом нацистской партии, а другой печатный орган отыскал снимок ее отца с плакатом в руках, орущего с агрессивным видом, что-то вроде «Зихаль», как положено члену Гитлерюгенда, или как там называлась гитлеровская организация молодежи. Либи поразилась, как эти неутомимые газетчики умеют выдать из любой истории все до последней капли. Ей казалось, что таблоиды вытащили на всеобщее обозрение жизни каждого человека, имевшую хоть малейшее отношение к смерти Сони Дэвис, к суду и к осуждению ее убийцы. Под этот микроскоп попала домашняя учительница Гидеона, жилец, снимавший у Дэвиса в комнату, а также Рафаэль Робсон, оба родители Гидеона, его дед и бабушка. И даже после суда всякий, кто хотел заработать денег, бежал в газеты продавать свою версию событий. Так и с тени повылезали и люди, имевшие что сказать о жизни няни. «Читатель, я была няней, это был ад», — гласил один заголовок. А те, кто не имел опыта работы с детьми, желали поделиться опытом общения с немцами. «Разделенная нация», — говорит бывший житель Берлина, — печали буквы с другого листа.